Часть пятая. Пниным, так же, как и мной, давно уже был принят за аксиому тот вызывающий беспокойство, однако редко подвергающийся обсуждению факт, что какой бы вы ни взяли университет, в его штате непременно найдется не только человек, который будет невероятно схож с вашим дантистом или местным почтальоном, но и человек, у которого отыщется двойник здесь же среди коллег. Я знаю даже случай сосуществования тройняшек в одном сравнительно небольшом колледже, где, по мнению его весьма наблюдательного президента Фрэнка Рида, корнем, извлекаемым из этой тройки, или ее коренником, служил, как это ни абсурдно, ваш покорный слуга. Помнится, покойная Ольга Кроткая рассказывала мне как-то, что среди 50 с малым преподавателей школы ускоренного изучения языков, в которой этой бедной женщине, лишившейся одного легкого, довелось во время войны преподавать литейский и шамбальский, было целых 6 пниных, не считая одного настоящего, а с моей точки зрения и единственного в своем роде. Поэтому вовсе не следует удивляться, что даже пнин, человек в повседневной жизни не слишком наблюдательный, все же не мог не осознать, примерно на 9-м году преподавания Венделя, что долговязый, очкастый, пожилой малый с профессорскими прядями стальной седины, спадающими на правую сторону невысокого, однако изборожденного морщинами чела и с глубокими бороздами, нисходящими по обе стороны его острого носа к углам его длинной верхней губы, человек, которого пнин знал как профессора Томаса Уайнека, главу отделения орнитологии, и который затеял с ним как-то на вечеринке разговор о веселых золотых иволгах, о меланхолических кукушках и других птицах русской деревни, что этот человек вовсе не при всякой встрече оказывался профессором Войнеком. По временам он перевоплощался в кого-то другого, кому пнин не знал наименования и кого он с типичным для иностранцев веселым пристрастием к каламбурам обозначал как «дойника». По-пнински говоря, даже «двойника». Мой друг и соотечественник вскоре убедился, что никогда не смог бы наверняка сказать, действительно ли этот, похожий на филина, быстро шагающий господин, чей маршрут через день пересекается с его собственным маршрутом в различных пунктах между кабинетом и аудиторией, между аудиторией и лестничной площадкой, между уборной и питьевым фонтанчиком, является шапочно знакомым ему орнитологом, с которым он испытывает необходимость раскланиваться при встрече. Или же это некий двойникоподобный незнакомец, который отвечает на его угрюмое приветствие с той же автоматической вежливостью, с какой ответил бы на него любой другой шапочно знакомый с ним профессор. Встреча их длилась всегда очень недолго, потому что оба, и пнин, и войнек, двойник, имели обыкновение шагать очень быстро. Иногда пнин, чтобы избежать обмена вежливым тявканьем, притворялся, что читает на бегу какое-то письмо или ухитрялся даже увернуться от быстро шагающего коллеги и мучителя, свернув на лестницу и продолжив свой путь этажом ниже. Однако едва успел он возрадоваться своей хитрой уловке, как в один из дней нос к носу столкнулся с двойником или войником, который тоже топал по нижнему коридору. Когда начался новый осенний семестр, для пнина 10-й, неудобство это усугубилось еще тем, что у пнина изменилось расписание, и некоторые из маршрутов, которые позволяли ему избежать столкновения с Войнеком и с тем, кто притворялся Войнеком, оказались непригодными. Мучение это, казалось, никогда не кончится. Ибо, вспоминая о некоторых других двойниках, знакомых ему в прошлом, Обескураживающее их сходство было заметно ему одному. Пнин озадаченно говорил себе, что бесполезно прибегать к чьей бы то ни было помощи, чтобы установить личность Т. Войнека. В день новоселья в столовой Фриз-Холла, в то время как Пнин одним из последних доедал свой обед, Войнек или его двойник, ни тот, ни другой никогда здесь раньше не появлялись, подсел вдруг к Пнину и сказал: «Я давно хотел вас кое о чем спросить. Вы ведь преподаете русский, верно? Прошлым летом я читал в одном журнале статью о птицах». «Войник, это войник», — сказал себе Пнин и тут же стал обдумывать план решительных действий. Так вот, автор этой статьи, уж не помню его фамилию, кажется, это была русская фамилия, упоминает, что в Псковском районе, надеюсь, я правильно произнес название, местные пироги выпекают в форме птиц. В основе своей это, конечно, фаллический символ, но я вот что хотел спросить, вы что-нибудь знаете про этот обычай? Именно в этот миг и пришла в голову Пнину блестящая идея. «Я к вашим услугам, сэр», — сказал он с возбужденной дрожью в горле, ибо он понял вдруг, какая ему представляется возможность пришпилить наверняка хотя бы того изначального Войнека, который был любителем птиц. «Да, сэр, мне все известно об этих жаворонки, об этих алоэц. Мы можем посоветовать через словарь их английское название. А я воспользуюсь случаем распространять вам мое сердечное приглашение посещать у меня в сегодняшний вечер. В половине девятого пополудни. Небольшая вечеринка на случай домоселья, не более всего. Приводите свою благоверную, или у вас с ними птицеологическая несовместимость. Ох уж этот каламбурист Пнин. Собеседник Пнина сказал, что он не женат, и что он с удовольствием придет. Какой адрес? Дом 999. «Потодрод. Просто запоминать. Самый ни на есть конец Тодрод, где она имеет свое соединение со скальной Айвенью. Мальюсинг — кирпичный домок и громадинг — черный скала».